Глава 18. Так что, грех не имеет значения для Бога? Эпиграф. Давайте не будем унывать, глядя на себя, ведь мы плохи не тогда, когда осознаем свои проступки, а как раз наоборот. И еще, мы начинаем осознавать свои грехи только тогда, когда Он начинает исцелять нас от них. Пусть эта мысль поддерживает вас. Франсуа Фенелон. Один пастор пригласил меня выступить со специальной проповедью для пресвитеров его церкви. «Не могли бы вы провести с нами занятия по благодати? Им это очень нужно». В пятницу вечером я начал выстраивать перед собранными пресвитерами концепцию понимания Божьей благодати. Восторгов не последовало. Аудитория не реагировала на смешные примеры, которые я приводил, не откликалась на мои инициативы. Я терялся в догадках. Либо я здесь под каким-то подозрением, либо мои материалы вызывают неприязнь. Утром следующего дня, вопреки моим надеждам, ничего не изменилось. Настроение слушателей оставалось прежним. После нескольких неудачных попыток смягчить это молчаливое противостояние, я сдался. «Разрешите задать вам вопрос», — начал я. «То, о чем я говорю, для вас имеет хоть какой-то смысл?» Взгляды, прежде устремленные на меня, начали смущенно блуждать. Все беспомощно переглядывались. Наконец, один пожилой человек, сидевший в углу комнаты, сказал: «То есть, я понимаю вас так. Молодежь, которая приходит к нам в церковь, вовсе не должна подвергаться дрессировке, через которую прошел я». «Ну, слава Богу, до них это дошло», — подумал я и кивнул. Он задумался, затем помрачнел. «Вот что я скажу вам», — постановил он. «Если вы думаете, что я огражу молодое поколение от этого, то вы еще больший глупец, чем я предполагал». Обведя взглядом аудиторию, я увидел одобрительные кивки и понял, что нахожусь в явном меньшинстве. «И что я тогда тут делаю?» — спросил я, обращаясь к пастору. «Но я же вам говорил, что мы не понимаем благодать». Они действительно не понимали. Их безопасность в Боге базировалась на правилах и обрядах. Посредством последних они завоевали позиции на высотах, которых сдавать другим людям не собирались. Их Богом было служение Богу, именно потому они потерпели фиаско в познании Бога. Я прекрасно понимал эту дилемму, потому что когда-то сам жил ею. Да и вы, пожалуй, встречали таких людей, которые используют благодать Божью для беззастенчивого потакания себе. Они принимают Божье прощение и вечную жизнь в раю, но продолжают жить такой же мирской жизнью, как и неверующие. Не желая делить дармовую благодать с такими людьми, мы начинаем составлять список правильных действий, определяющий, что же все-таки присуще настоящему христианину. Похоже, образ благодати Божьей в сознании новообращенного остается нетронутым только первые 15 минут после крещения. Уже через четверть часа мы начинаем загружать в разум неофита обязательства истинного христианина. Конечно, благодатью мы спасены, но это не означает, что нужно сидеть, сложа руки. Бог – любящий отец, но не обольщайся, он также и строгий судья. Мы, конечно, не спасаемся делами, но должны жить такой жизнью, которая будет ему угодна. Последний пункт предполагает обязательный замес из чтения Писания, молитвы, посещения церкви и совершения добрых дел. Усваивая такую противоречивую теологию, верующие приходят к тому, с чего мы начали, к отношениям с Богом по принципу оценки годен, не годен. Нам приходится каждый день беспокоиться, достаточно ли мы потрудились, чтобы считаться настоящими верующими. Кроме того, мы начинаем пользоваться таким же мерилом в отношении других христиан. Это не только отнимает радость познания Бога, но и лишает возможности искренне поддерживать друг друга в моменты необходимости. К величию Божьего дела на кресте больше уже нельзя ничего прибавить. Стоит только это сделать, и благовестие становится нестройным, лишается своей силы. Павел однозначно провозгласил, что жизнь его изменил только крест Христов и ничто больше. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Это слова из послания к Галатам, 6 глава, 14 стих. Милость не требует дополнительных пояснений. Павел видел, как люди использовали обретенную ими свободу в угоду плоти и предупреждал их не поступать так. Но при этом он понимал, что добавление человеческого усилия к Божьей благодати ничего не исправит. Решение этой проблемы нужно искать в другом месте. Все это столь же парадоксально, как утверждение Иисуса о том, что приобрести жизнь можно, только потеряв ее. Жизнь по благодати ведет к освобождению от греха, а жизнь под судом – к усугублению греха. Так было всегда, хоть это и не поддается простой человеческой логике. Почему? Потому что нам сподручнее отражать внешние атаки лукавого, чем переживать внутренние изменения Божьим присутствием в нас. Многие люди, не имея понятия об этом, считают, что такое просто невозможно. Но оно возможно. Как только вы проникнетесь его радостью о вас как о чаде Божьем и переживете возможность отношений, которые она производит, то ради обретения Бога вы с легкостью забудете свои собственные желания. Конечно же, эта радость не означает, что Он одобрит все, что бы мы ни сделали. Он просто знает, что без Него мы не можем противостоять греху. Как бы мы ни собирали свою волю в кулак, наша личная борьба с грехом не продлится долго, но, оборвавшись, только усугубит духовное рабство. Грех все еще имеет значение для Бога, большое значение. Грех разрушает все то, что Богу дорого. А Он хочет изменить вас, научив тому, как можно жить в Его любви постоянно. И когда вы научитесь различать Его голос на слух и узнавать Его руку в своей жизни, то вы возжелаете уподобиться Ему. Мы совершаем грубую ошибку, когда пытаемся навязать Писание тем, кто доволен бесплатным билетом на небо и не заботится об отношениях с живым Богом. Предлагая таким людям минимальные стандарты поведения, которые, с одной стороны, делают их похожими на порядочных спасенных, а с другой позволяют не менять курса жизни, мы не только искажаем Евангелие и лишаем его силы, но и затеваем опасные игры вокруг закона, игры, которые создают иллюзию надежности. Откровенно говоря, в Новом Завете нет никакого послания тем, кто желает Божьего спасения, но не хочет устанавливать отношения с Ним. Все Писание – это однозначное приглашение к жизни в качестве сына или дочери самого невероятного Отца во Вселенной. И если вы это приглашение принимаете, то вам захочется быть похожими на своего родителя. Вы обнаружите, что его пути намного лучше, чем ваши, включая и те, которые вы себе только представляете. Вам на самом деле захочется отложить в сторону свои планы и принять те, которые для вас приготовил Он. Благодатью не снимаются все последствия греха. Благодатью мы получаем Божье прощение, чтобы наши падения не становились поводом для отчуждения и не прерывали отношений с Ним. Благодать сводит на нет ключевую роль греха в духовной смерти, но она не отменяет краткосрочных последствий наших греховных поступков. Если я жесток со своими детьми, то благодать не может исправить тот вред, который я наношу им и себе. Человека, который ведет себя распущенно, благодать не спасет от опасного заболевания, и прелюбодействующая женщина не будет защищена благодатью от нежелательной в таком случае беременности. Если вы хладнокровно используете какого-нибудь человека в своих собственных интересах, то он будет переживать боль и обиду, а жертва убийцы в любом случае останется мертва. Если мы смотрим с такой точки зрения, то грех уже сам по себе является наказанием. Раньше я смотрел на грех с вожделением, считая его удовольствием, которое запрещено Богом и от которого мы отказываемся, дабы доказать свою преданность Ему. Я даже завидовал тем, кому удавалось грешить без явных признаков наказания, потому что мне это не удавалось. Но на самом деле из-за греха в нас деградирует та личность, которую создал Бог. Когда человеческая мудрость и страсти ставятся на первое место, то они искажают истинное предназначение человека, и наше продвижение по жизни оставляет за собой шлейф из многих раненых нами душ. Ни один человек, понимающий благодать Отца, не думает, что она позволяет уйти в грех. Потому что именно она заставляет видеть наши слабости и проступки в полном свете Божьей любви. Это она подталкивает нас к тому, чтобы пригласить Его в самые потаенные уголки души и просить восстановить там разрушения, вызванные нашими греховными поступками. Вот почему я с опаской отношусь к мнению о том, что покаяние отменяет последствия греха и к тому, что требуется всего лишь простить и забыть. Истинное покаяние не отменяет боли, которую мы причинили другим, а требует признания этого факта. Прощение – это не сокрытие греха, а причина, благодаря которой мы можем откровенно признаться себе в своих ошибках и предпринять попытки по исправлению ситуации, сложившейся в результате нашего неправильного отношения к другим людям. Искажение смысла благодати происходит там, где ее считают исключительно пропуском в рай. Но если единственной причиной, по которой Христос умер, было наше спасение от ада, то как же тогда обратить людей к христианскому образу жизни? Подобное мышление уводит в сторону от самого главного. Бог излил на нас свою благодать не только ради прощения нам грехов и позволения пребывать в раю. Это вторичное благо, но отнюдь не первоочередная цель. Назначение благодати – это гарантированный доступ в Божье присутствие в любое время. Благодать поднимает нас на такой уровень отношений, к которому мы никогда не смогли бы приблизиться посредством своих собственных достоинств. Благодать не побуждает нас пуститься в грех, но напротив, это благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Это слова из послания к Титу, 2 глава, 11-12 стих. Бог знает, что возрастание в дружбе с Ним, познание и признание реальности Его безоговорочной к нам любви разрушит сам корень греха. Благодать не противоречит Божьему желанию сделать нас праведными, она просто определяет пути к этому. Неправедность ведет к началу отношений с Богом, но, напротив, отношения с Ним ведут к праведности. Поэтому Павел презирал праведность, основанную на человеческих усилиях, и свидетельствовал об этом, исходя из своего собственного опыта. Он, как никто, знал, что такая праведность является иллюзией внешнего приличия и заводит в тупик всякого, кто ее ищет. Как это было в истории Адама и Евы, решивших довериться самим себе, а не Создателю, поиск собственной праведности никогда не бывает увенчан успехом. Но когда Бог явил свою милость Павлу, тот обнаружил, насколько любим в глазах Бога. Несмотря на совершенные им зверства, он пережил полное изменение своей сущности. Осознание того, что он заслужил смерть, но был помилован, заставило его взглянуть на свою жизнь как на нечто уже ему не принадлежащее. Истинное сокровище кроется в том, чтобы познавать Отца в Его полноте и Сына Его, которого Он воскресил из мертвых. Сила креста открыла для Павла вечную дружбу с Отцом. Научаясь доверять Его любви, Павел видел, как изменяется его жизнь. Плотские аппетиты ослабевали, и он наблюдал в себе огромные изменения. Они были для него настолько неожиданны, что он не мог считать их своей заслугой. Павел называл это праведностью, явившейся следствием доверия Богу, и знал, насколько она отличается от самоправедности, производимой его усердием. И после того, как он почувствовал вкус нового образа жизни, он уже не захотел возвращаться к старому. Жизнь, в которой происходят перемены, это не сказки. Когда вы внезапно для себя говорите доброе слово в ситуации, где полагалось излить гнев, или чувствуете потерю интереса к тому, что раньше сводило вас с ума, или отдаете какую-либо вещь, расстаться с которой прежде не согласились бы ни за какие деньги, вы понимаете то, что понимал Павел. Такую праведность может произвести только Бог. Стоит вкусить ее, и вы больше уже не согласитесь ни на что другое. Вопросы к главе 18. Поразмышляйте над этим. Насколько неправильное понимание сути благодати ослабляло вашу тягу к праведности или, наоборот, толкало к поиску святости, исходящей из доверия Богу? Если происходило первое, то попросите Бога приблизить вас к себе, чтобы любовь к Нему побудила вас быть Ему подобным. Также попробуйте вспомнить, как часто вы, думая обратиться к Богу, пытались прежде навести порядок со своей праведностью в надежде на более теплый прием. Попросите Его научить вас понимать, как можно доверять Ему в тех обстоятельствах, которые сложились в вашей жизни сейчас. Вопросы для обсуждения в группе. Обсудите, отличалось ли и насколько ваше понимание благодати от того, что было написано в этой главе. Какие пристройки к благодати вы встречали в своей жизни? Насколько успешными они были? Как вы воспринимаете грех? Как запрещенное удовольствие или как разрушающую силу? Вспомните, были ли такие моменты, когда в вас действовала Божья праведность, как результат доверия Богу, а не волевых усилий? В каких случаях вы замечаете, что ставите требования праведности выше радости отношений? Помолитесь о том, чтобы Бог помог вам выстроить все в правильном порядке и научил находить радость в нем.